Десятое – деньги, потенциалы и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов – лом. Обладатель пятого аркана – прирожденный хранитель знаний, чей путь неизбежно ведет к преподавательской или исследовательской деятельности. Его умение не просто накапливать информацию, но и выстраивать ее в стройные системы, делать его идеальным педагогом, ученым или архивариусом. Однако потенциал иерофанта не ограничивается академической средой. Эта энергия одинаково ярко проявляется в роли духовного наставника, музейного работника или эксперта по традиционным ремеслам. Главный критерий успеха для такого человека — возможность быть проводником между прошлым и будущим. Будь то восстановление забытых технологий, преподавание древних духовных практик или систематизацию исторических документов. Особенность пятого аркана в том, что материальное вознаграждение приходит естественно, когда деятельность согласуется с его внутренними принципами. Попытки продать знания против совести неизбежно приводят к кризису. Наиболее гармоничные варианты самореализации включают создание школ традиционных искусств, работу в архивах или библиотеках, преподавательскую деятельность в области гуманитарных наук, а также консультирование в сферах, требующих глубокой экспертизы и мудрого подхода. Наиболее подходящие профессии. Первое. Учитель-преподаватель. Второе. Наставник-ментор-тьютор. Третье. Профессор-лектор-методист. Четвертое. Священник-духовный наставник. Пятое. Философ-теолог-религиовед. Шестое. Психолог-психотерапевт, особенно экзистенциального или гуманистического направления. Седьмое – таролог, астролог, специалист по духовным практикам. Восьмое – мастер духовных традиций, йога, рейки, цигун и другое. Девятое – юрист, судья, правозащитник. Десятое – этик, специалист по репутации, HR-эксперт в области ценностей компании. Одиннадцатое – автор образовательных и духовных книг, блогер-просветитель. 12. Редактор-издатель, сценарист философских и просветительских проектов. 13. Глава организации, основанной на ценностях, этический бизнес, НКО. 14. Социальный реформатор, общественный деятель. Потенциал, который следует развивать. Первое. Монетизация знаний и опыта, превращение своей экспертизы в источник дохода, обучение, наставничество, консультации. Деньги приходят за глубину и качество знаний, а не за шоу или хайп. Ты получаешь, когда даешь смысл. Второе. Финансовая честность и репутация. Зарабатывать через открытость, честные условия, соблюдение обещаний. Репутация и доверие – главный капитал. Твой моральный кодекс – это и есть твой финансовый бренд. Третье – структура и прозрачность денежных потоков, финансовая грамотность, учет, планирование, налоги, без хаоса и на авось. Деньги любят структуру и порядок, особенно у иерофанта. Если ты держишь структуру, структура держит тебя. Четвертое – создание систем с долгосрочной ценностью. Курсы, методологии, продукты, которые живут долго и работают на тебя даже после создания. Пассивный доход через знания, систему, платформу. Деньги приходят не за количество действий, а за качество смысла. Пятое – финансовое служение. Возможность помогать другим через благотворительность, обучение, поддержку. Не в ущерб себе, а из позиции изобилия и зрелости. Умение делиться ресурсами с достоинством, а не из чувства вины. Настоящий иерофант умеет и давать, и брать. Шестое – слияние духовного и материального. Не отвергать деньги как низменные, а видеть в них инструмент воплощения ценностей, уход от дуальности, деньги или душа. Материальное — это проявленная духовность, если оно честно выстроено. Седьмое — легализация внутреннего авторитета. Перестать бояться брать деньги за свое знание и опыт. Выйти из роли «служу бесплатно», «служу ценно и достойно». Твое знание стоит денег и имеет на это полное право. Восьмое. Развитие профессии, где ценится интеллектуальный и моральный вклад. Деньги приходят через позиции консультанта, наставника, советника, системного эксперта, этичного лидера. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Стыд за деньги и убеждение, что духовность и деньги несовместимы. Истинное служение должно быть бескорыстным. Деньги — это низко, грязно, это не про меня. Итог – хроническое занижение цены, отказ от монетизации, самообесценивание. Второе – жертвенность ради высшей миссии, постоянная работа за идею, отказ от оплаты за труд выгорания, финансовый мазохизм – лучше я пострадаю, но не попрошу денег. Итог – нет ресурса на реализацию, внутренний конфликт между долгом и потребностями. Третье – излишняя строгость к себе и к другим в финансовых вопросах. Установка только через труд, только через страдания. Сложности с принятием легких денег или подарков, ощущение вины за изобилие. Итог – блокировка потока и неспособность чувствовать удовольствие от денег. Четвертое – стремление все контролировать. Страх довериться процессу. Нежелание делегировать, гиперконтроль, зацикленность на деталях. Финансы как зона, где должен быть порядок любой ценой, а не живой обмен. Итог – усталость, застревание в рутине, торможение роста. Пятое – догматичность. Деньги только правильным путем. Презрение к другим способам заработка. Осуждение легких денег. Морализаторство. Если ты зарабатываешь так, ты нечист и неэтичен. Итог – ограниченные финансовые сценарии, узкий коридор возможностей. Шестое – зависимость от внешнего признания. Стремление получать деньги только если заслужил, одобрили, одобрено обществом. Отказ от финансовой инициативы, если нет поддержки или похвалы. Итог – отсутствие автономии, страх начать свое, слабая личная финансовая воля. Седьмое – синдром самозванца. Кто я такой, чтобы брать деньги за свои знания? Страх быть разоблаченным как недостаточно знающий, даже если ты эксперт. Итог – неуверенность в цене, отказ от масштабирования, застревание в ученике. Восьмое – сакрализация бедности, подсознательная установка. Бедность – это духовно, страдание очищает, геройство через лишение, гордость за скромную жизнь.